«Конечно, хоть в огонь, хоть в воду. Боюсь, нас ждет и то, и другое», — говорю я. Солнце окончательно садится. Восходят луны, гораздо тоньше, чем вчера. Небо по-прежнему ясное, звездное. Мир вокруг по-прежнему тих, если не считать рева воды, который упорно становится громче. Наступает полночь. 15 дней. 15 дней до... до чего? Мы идем всю ночь, мимо медленно плывут звезды, а слова постепенно утихают, когда усталость вновь берет свое. Незадолго до рассвета мы натыкаемся на две перевернутые телеги. По дороге рассыпана пшеница, а на обочине валяется несколько пустых корзин. «Они так торопились, что даже не стали собирать зерно», — замечает Виола. «Что ж, можно тут и позавтракать», — говорю я, переворачивая одну корзину вверх дном и сажусь на нее лицом к реке. Виола берет вторую корзину, приносит ее ко мне и тоже садится. В небе на востоке начинает мерцать свет. Дорога уходит прямо туда, и река тоже мчит свои воды к восходящему солнцу. Я открываю сумку и достаю еду из магазина. Часть отдаю Виоле, остальное съедаю сам. Запиваем водой из бутылок. На моих коленях лежит открытая сумка, чистая одежда, бинокль и мамина книжка. Я чувствую рядом с собой тишину Виолы, чувствую знакомую пустоту в груди, в животе, в голове. Мне вспоминается ужасная боль, которую я испытывал рядом с Виолой. Настоящее горе, похожее на боль утраты, как будто я падаю в никуда, и очень хочется плакать, плакать навзрыд. Но сейчас... Нет, сейчас уже не так. Я смотрю на нее. Виола наверняка знает, что творится в моем шуме. Вокруг никого, а она уже наловчилась читать мои мысли даже сквозь рев реки. Но она просто сидит и жует. Ждет, когда я заговорю. Когда обращусь к ней с просьбой. Потому что думаю я именно об этом. Скоро взойдет солнце, и настанет новый день. День, когда мы доберемся до Хейвена, где живет целая уйма народу, и где столько шума, что никак нельзя побыть одному, если, конечно, они не изобрели лекарства. В таком случае шум будет только у меня, а это еще хуже. Мы доберемся до Хейвена и станем его частью. Мы будем уже не просто Тодд и Виола, которые сидят на берегу реки и смотрят на восход солнца, доедая завтрак, единственные люди на всем белом свете. Мы сольемся с остальными. Возможно, другого случая не представится. Я отворачиваюсь и, не глядя на Виолу, спрашиваю: «Ты говорил, что умеешь подделывать акценты?» «Ну да», — тихо отвечает она. «Я достаю книжку». «А Прентистаунский подделать сможешь?»